Для начала мы устроим небольшую диверсию. Сказано, сделано. Пробравшись к усадьбе помещика Скуратова, широко раскинувшемуся на излучине реки бревенчатому терему с высокой крышей и резным петушком на самой ее верхушке, они бросили пару самодельных коктейлей Молотова в сторону каких-то сараев на отшибе. Едва заполыхало, дали оттуда деру в лес. А теперь займемся постановкой фиков, мой средневековый друг, потирая руки от предвкушения очередного спектакля, говорил Дмитрий. Сегодня будем с тобой изображать зеленых братьев из Шервудского леса. Ась, про что, Дмитрий Алексич, гутаришь, в толк никак не возьму. Нет у меня никакого брата Федора, недоумевал Михайло, настороженно косясь на своего господина. Говорю, разбойниками сейчас переоденемся и немного местных крестьян попугаем. Нужно от себя подозрение отвести. Пусть Федька Скуратов думает, что в лесу завелись какие-то беглые крестьяне, что разбоем промышляют, раскрыл свой план Дмитрий. Что встал? Пошли реквизит готовить. Сейчас лыка надерем, веток нарубим, и будем маски и чучело делать. Будем десятка-два головорезов изображать. Так пугать будем, что из своих портков выпрыгивать станут, обсираться и маму звать. Михайло понятливо ухмыльнулся. Правда, тут же спросил, а зачем им вашу матушку звать? К исходу дня в две руки они сделали 12 полноразмерных человекоподобных чучел в самых разных позах. Приделали к ним дубины, палки, самодельные луки. Двоим Дмитрий даже правдоподобные макеты мушкетов смастерил. Из палки выстругал ложе и ствол, который после прокоптил на огне. С 10 шагов от настоящего ружья не отличишь. Пожалуй, хватит, остановил парень Михайлу, вошедшего в раж. Тому это дело так понравилось, что уже третий меч заканчивал вырезать. Почти полутораметровую хрень сделал. Для великана, видимо. Хватит, говорю, местным этого за глаза. Сегодня отдыхаем, а завтра на дело пойдем. 5. Не все так просто, как казалось. Думный боярин Михаил Петрович Воротынский, возглавлявший разбойный приказ, был весьма примечательной фигурой, имевший свое мнение по каждому вопросу и не боявшийся его высказывать самой государыне-царевне Софье. Он слыл чрезвычайно резким человеком, очень жесткого нрава и скорым на расправу. Поговаривали, что чем-то не угодившие ему люди быстро пропадали, словно из никогда и не было. Ладно бы это касалось обычных черных людишек, еще ничего. Им сам Господь заповедовал в страданиях и страхе жить. Но в казематах разбойного приказа ведь исчезали и большие люди, приказные дьяки, городовые воеводы и даже некоторые бояре. Внешне выглядел боярин под стать идущей о нем славе. Весьма дородный, внушительных статей. Его брюхо всегда прежде него самого в комнату входило. Глаза, когда гневался, выкатывались из глазниц, гром и молнии метать начинали. Того и гляди, как дикий зверь, на людей бросаться начнет. Может, и правду про него говорят, что своих обидчиков голыми руками рвать любит. Но разве может такое Господь допустить? Сегодня ждал он в гости своего старого друга, Федора Скуратова, с которым еще при покойном государе Алексея Михайловича сильно дружен был. Вроде бы даже его племяшка за младшего сына Скуратова вышла. А родная кровь не водится, как известно, крепче веревок держит. Вот, кстати, а сам Скуратов пожаловал. Не испугался начавшейся распутицы. Ведь еще пару дней такого тепла и дороги совсем пропадут. Грязь непролазная начнется. А, дорога и друже, великая радость в дом. Совсем забыл обо мне. Радостно закричал Воротынский, едва только в воротах появился Скуратов, верхом на черном жеребце, и в окружении своих людей. Со всех сторон уже бросились слуги помогать гостям. Проходи, проходи. Скуратов грузно слез с коня, размашисто перекрестился и пошел к хозяину. Вчерась только, Федор, мне такого вина раздобыли, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Обнявшись со Скуратовым, стал рассказывать Воротынский, кивая на большую дубовую бочку у крыльца дома. Я из кувшинчика для пробы пару глотков сделал и чуть не обомлел. Скажу тебе, даже у самой государыни такого не пробовал. Вдруг он развернулся к бочку. А ну-ка, моему лепшему другу, этого божественного нектара налейте. Где мой кубок? Тот, что из самой Гешпании привезли, тамошним государем дарованный, крикнул Воротынский, повелительно указывая на бочку. Кто-то из слуг уже бежал с огромным, едва ли не литровым, серебряным кубком, украшенным крупными опалами. Лейте, до краев лейте, пусть попробует сего вина, никогда такого еще не пробовал. Мне шепнули, что несусветные деньги за него уплачены. Из бочки уже выбили крышку и зачерпнули оттуда кубком, который тут же супружница боярина на белом ручнике поднесла гостю. Тот в этот миг едва не светился от удовольствия. А как же такое великое уважение ему оказали? Сам глава разбойного приказа, почитай правая рука государыни, его чаркой вина жаловал. Воистину великая честь. Завтра же осем по всей Москве разговаривать будут. К тому же и самому Скуратову уважение прибавится от других, что услышат о таком. Взяв кубок, Скуратов преувеличенно уважительно поклонился. Мол, ценю и благодарю, друже. После сделал глубокий глоток и тут же едва не выронил кубок. Хайререр, захрипел гость, сплевывая простую воду. В серебряном кубке, который ему только что с такой помпой преподнесли, была самая обыкновенная родниковая вода. Тьфу, тьфу. В тут же повисшей во дворе тишине бледный, как смерть, Скуратов поднял кубок над головой и с силой его шмякнул прямо о землю. Не смог отстерпеть такого надругательства над своей чести, да еще от лучшего друга. Надо было такое придумать, при всех преподнести ему простой воды, выдав его за вино. Худшего оскорбления даже в голову прийти не может. Что же ты, боярин, так меня не взлюбил? Как шавку подзаборную на посмешище реши меня выставить? Воды мне простой налил вместо вина, с сильной обидой в голосе говорил Скуратов, уставившись на хозяина дома. Воротынский же никак не мог взять в толку, что происходит. Он же пробовал это вина у кабачика, что ему в особом кувшинчике отпить дал. Не дурак же он в самом деле, без пробы товар брать. Не по чести это, не по-людски, Михаил Петрович. Что, боярин, с диким изумлением оглядывая двор, пошел к бочке, оттолкнул какого-то служку, что услужливо пытался помочь ему зачерпнуть из бочки содержимого. Так со злости пнул холопа, что тот вверх тормашками полетел, громко глотнул из кружки, самолично опущенной им в бочку. «А-а-а!» — вдруг заревел он, набычился, словно бодать кого-то собрался. Кружка вылетела из его руки и с хрустом глиняных осколков разлетелась о стену дома. «А-а! Стенька! Витька! Прошка!» кричал, зовя наивернейших холопов, те, у него всегда по особым поручениям хаживали, кривого Емельку, кабачика, сукина сына, немедля ко мне привести, чтобы мигом, коней возьмите, под мои очи, этого стервеца, обмануть меня решил, подлюга, плетьми до костей хлестать буду, бушевал боярин, размахивая руками, как ветряная мельница лопастями, самолично, до костей, чтобы мясо лоскутами слезало, а после в подвалах сгною. И тот и другой успокоились лишь тогда, когда выпили по чарке крепкой медовухи. Супружница Воротынского, женщина пожившая и все понимающая, быстро сообразила принести из подвала старого меда и подать обоим. Те, сверкая глазищами друг на друга, опрокинули по чарке, крякнули и словно под копирку губы рукавами кафтанов вытерли. После чарки на стол поставили и требовательно пристукнули ими от дерева, мол, еще по одной нужно. Вскоре уже виниться друг перед другом начали. Обида начала растворяться в крепком меде, вперед полезли старые воспоминания, извинения. «Прости меня, друже, все без меня попутал. Я же к тебе, как брату старшому», — стучал по столу кулаком Скуратов. «Того и гляди обниматься полезет, чтобы выразить свои братские чувства». Сердце аж болит, со всей силы рванул на своей груди кафтан, тот аж пуговицами выстрелил, совсем дураком стал, не отставал от него и Воротынский, чувствовавший за собой не меньшую вину, не мог он себе простить, что невольно нанес старому другу такую сильную обиду, ведь и за меньшие могли злобу затаить и убивцев подослать, нехорошо это, плохо, и я перед тобой повиниться хочу, негоже было так делать, гундосил боярин, я ведь все проверил. Самолично попробовал, кабачик собака кувшин принес, сказал, что из этой бочки наливал, паскудина, все душу у него наизнанку выверну, падаль такая, поливал он кабачика последними словами, скажи, что нужно, все-то без делаю, за мою обиду великую все исполню. Скуратов сначала замотал головой, мол, не нужно ему ничего, все есть, только вдруг остановился, а есть у меня до тебя просьбишка, Михаил Петрович, ведь и ехал до тебя для этого, чтобы поговорить с тобой, подсел он ближе к хозяину дома, хотел до твоей милости обратиться, ты ведь сам глава разбойного приказа. Воротынский при этих словах решительно отодвинул от себя чарку и блюдо с исходящим паром мясом. Говори, мотнул он головой и хмеля в глазах, как не бывало, может, кто обиду тебе или твоей семье нанес, али кто из соседей на земли твои зарится, чем смогу, тем и помогу. Гость тоже убрал руки от чарки, и так много выпили, а дело слишком серьезным было. Скуратов не стал тянуть быка за рога, а сразу в лоб начал. Совсем меня лихие людишки одолели. Спасу от них никакого нету, жаловался он, хмуря лицо. Никогда не было раньше, сейчас же цельная шайка завелась. Все моих людишек запугали. Те, вообще, перестали в лес ходить. Холопов в бронях с ружьями и пиками приходится с ними пускать, а то большой расход получается. Третьего дни, вообще, чуть мой дом не сожгли. Ночью, когда все спали, запалили один из сараюшков, где у меня брюква хранилась. Еле-еле остальное спасли. Рассказывал про то, что душегубы совсем от него торговцев отвадили. Оттого у него много припасов пропало, что хотел продать. В убытки великие его ввели. Правда, это не помешало ему положить на стол увесистый мешочек с серебряными талерами. Мол, для доброго дела не жалко. Много чего другого рассказывал гость, отчего лицо Воротынского все больше и больше вытягивалось. Ведь совсем недавно он самолично государыне царевне Софье рассказывал, что почти не осталось на Руси матушки разбойников и душегубцев. Похвалялся, что очень многих извел, на кол посадил и в подвалах сгноил. Государыня зато изволила его похвалить и пожаловать его саблей булатной с самого индийского царства один. Теперь же, выходило, что обманывал он саму государыню. За такое вряд ли погладит по головке. «Вот, что сделаем, Федор», — решительно произнес боярин, принеся из другой светелки пергамент, гусиное перо и чернила. «Самолично отпишу про твою просьбу главе стрелецкого приказа. Попрошу, чтобы немедля послал на твои земли стрельцов. Пусть они там все вверх дном перевернут, а душегубов этих доставят под мои очи». Почти 5 десятков стрельцов с пушками пообещал Скуратову боярин, что по тем временам считалось более чем серьезной силой. Лесных разбойников обычно гоняли существенно меньшие отряды, десяток, может 2 десятка стрельцов. Еще вот что, Михаил Петрович, оказалось, у Скуратова была еще одна просьба, которую он и не преминул высказать. «Есть у меня соседушка один, худородный дворянчик, у которого в амбаре мышь на аркане повесилась. Ни рожи, ни кожи, только землица у него уж больно хороша. Все растет, лес густой, в озерах железной руды много. Мне бы оно очень хорошо подошло, поместье бы округлилось». Воротынский понимающе хмыкнул. «Рядовая ситуация. Кому не хочется землицы к своему поместью прибавить, лесок с речкой отхватить, всем хочется». Это понимание их изближало. «Кто таков хоть?» — кивнул головой боярин, берясь за гусиное перо. «Следовало записать имя, а то за день столько всего наслушаешься, что многое забывать начинаешь. А может и возраст уже сказывается, чай не мальчик уже, почти 6 десятков годков ему уже». Вот Воротынский и завел такую привычку все самое важное записывать. Он даже гордился этим, мол, грамотный, как его звать. Услышав имя дворянина Кобылина, боярин пожевал губы, вспоминал, что за род такой, где само поместье располагается, не вспомнил. Значит, действительно, род был худой, незнатный, с такими и говорить нечего. «Сделаем, Федор, все сделаем в лучшем виде, придумаем что-нибудь, говоришь, юнец там и вдовица, тогда, считай, дело вовсе решенное», успокоенно проговорил хозяин дома. «Придумаем что-нибудь, впервой что ли, юнцу уже сколь, на вик уже поди, значит, после смерти отца должен прийти на поместный смотр с оружием и боевыми холопами, где он на все это гроши возьмет, тут чуть ли полсотни рублем потребно», усмехнулся Воротынский. «Коли хозяйство у них дырявое, значит, взять деньги неоткуда будет, словом, после поместного смотра поместье отберем, я словечко скажу, чтобы тебе отдали». Напрягшийся было, Скуратов тут же расцвел. «Подождать, конечно, придется немного, может до полгода, а может поболее. Кто этого юнца с его матушкой знает, вдруг решат все сами отдать, тем более он уже предлагал их землицу выкупить. Добро, Михаил Петрович, по гроб жизни благодарен буду», сидя поклонился гость, подтянул к себе кувшин с медовухой и разлил по чаркам, себе и хозяину. «Давай, друже, выпьем за тебя, пусть сильна будет твоя рука. Пусть удача с тобой останется и Господь одаривает своими милостями». Все внимательно и важно выслушав, хозяин тоже поклонился, ответное уважение выказал. «С таким нельзя было шутить, коли пожелание от чистого сердца шло, и тебе тоже желаю всех благ», ответил Воротынский, поднимая чарку вслед за гостем. «Нет у меня больше столь лепшего друга, как ты, давай с тобой обнимемся». Выпили, крепко обнялись и троекратно расцеловались. После, повернувшись к красному углу с образами, осенили себя крестами, мол, чтобы Господь хорошее дело с землицей благословил. Воротынский, конечно, помощь с военным отрядом пообещал, письмо в стрелецкий приказ написал. Только там тоже не дураки сидели. Пришлось Скуратову и туда поминок два занести. Почитай, почти 20 рублей серебром отдал. За всеми делами удалось лишь на третий день из столицы выехать. Целой шумной кавалькадой скакали. Впереди два его холопа в бронях со стягом. Позади он сам на черном жеребце в ярко начищенной кольчуге и золоченом шлеме. Подле него по правую руку стрелецкий полусотник, высокий воин в ярко-красном кафтане и с бердышом. Позади них скакал весь стрелецкий отряд, все 5 десятков бравых молодцов. Мордатые, косая сажень в плечах, с ружьями на плечах, шапки малиновые залихватски на бок сдвинуты, песню голосят. За последней парой воинов две лошади целую пушку везут. Знатно расщедрился стрелецкий голова. Повозки и телеги с их дороги прочь уходят. Люди сразу же шапки снимают с голов и кланяться начинают. Не иначе думаю, какой знатный боярин едет к себе домой. Скуратов, восседая на жеребце, лишь в бороду посмеивается и по сторонам важно посматривает. Мол, прочь, чернь с дороги. Большой человек едет, не чета вам. В душе же довольство, что все задуманное исполнил. И стрелецкий отряд выпросил, и про поместье Кобылиных договорился. Хорошо, получалось. Во всех его начинаниях Господь благоволит. Значит, особый он, Федор Скуратов, человек, Божьей милостью осененный, по правде поступает. Мыслью уже начал планы на новую землицу устроить. На следующий год еще одно поле прикажет распахать, чтобы все его рожью засеять. Рожь ведь всегда в цене. Ее потом монастырю продаст. С местным игуменом уже договорился. Тот все возьмет по хорошей цене, а не возьмет, заезжим торговцам продаст. Лесок, что у Кобылиных под боком, пожалуй, не будет трогать. Больно уж для охоты он хороший. Запретит крестьянами туда нос казать. Сам будет там зверя промышлять. Может, даже кто-нибудь из дорогих гостей пожелает там поохотиться. Господине, сказать хотел, тут, нарушая всю идиллию, к нему наклонился полусотник и негромко произнес. У нас ведь порохового зелья кот наплакал. Ведь, уже полгода денег на зелье казна не платит. Почитай, и стрелять-то нечем. Он выразительно потряс здоровенным ружьем, притороченным к седлу. Может, у тебя разживемся? Совсем немного нужно зелья. По четверть фунта на брата. Тогда так лиходеев шуганем, что по всей округе слышно будет. Только, чтобы хорошее зелье было, не отсыревшее. Скривившийся Скуратов нехотя кивнул. Мол, даст немного. Было у него 3 или 4 бочонка с отличным французским порохом припрятано на черный день. Видимо, придется немного этим голодранцам дать. Вот же, голова, брехун. Похвалялся, что отряд даст со всеми припасами, забурчал недовольно Скуратов, негромко, правда. Кто знает, вдруг, полусотник донесет кому-нибудь про его речи. Плохое тогда случиться может, нужно с этим потолковать. Пару рубликов ему кинуть, чтобы рот за замки держал и лишний раз не разевал. Ничего, дома прикажу баньку истопить, стол накрыть, да Дуньку дуру ему подложить в постель, как шелковый станет. Скуратов искоса посмотрел на полусотника, который уже отъехал чуть в сторону и о чем-то разговаривал со своими людьми. Вроде, человек, как человек, можно, значит, с ним договориться. Один индийское царство, так, как правило, называлась Индия в России до Петра Великого. Два поминок, подарок, в данном контексте взятка. 6. Поворот. К борьбе с Воротынским Дмитрий, чего греха таить, подошел по всем правилам современного военного искусства со всем его богатым багажом грязных и просто отвратительных технологий. Страх в его руках превратился в искусный инструмент такой силы, до которой было далеко и ружьем и пушкам вместе взятым. В течение недели он вместе с Михайлов, своим холопом, парализовали жизнь почти целой округи, площадью в уезд и населением под 3000 человек. Жители местных сел так запугали своими выходками, что те даже по дорогам ездить перестали. Между селами, если и ездили обозы, то по 2 или 3 десятка повозок с кучей вооруженного народа. Помещики, особенно мелкие, вообще, старались не вылазить из своих усадеб, спрятавшись за частоколом и поля из ружей на каждый подозрительный шум. Ты, Михайло, побольше болотных гнилушек на свой москхалат сыпь, чтобы ночью все на тебе огнями сверкало. Знаешь, как в темноте страшно, когда из леса на тебя черная в огнях образина смотрит. В портки быстро наложишь, учил Дмитрий напарника перед очередным псевдонападением на одно из сел. На маскировочный халат из рыболовной сети и всякого тряпья щедро сыпал блестевшие в темноте гнилушек для эффекта. Обязательно крепили рожки на шапках, от которых люди, особенно подвыпившие, сразу замертво падали. «Это у тебя больно большие рога получаются. Ты теперь олень, Михайло. Ха-ха-ха». Громко заржал над понятной только ему шуткой. Недоумевающему же холопу сказал, чтобы тот поменьше рожки сделал. «Чуть ножом подрежь. И еще, лицо не забудь грязью измазать, чтобы оно темным было и ночью не отсвечивало». После первых вылазок, ночью и днем, Михайло как-то быстро втянулся. Если сначала относился ко всему этого с опаской и настороженностью, то теперь просто исходил энтузиазмом. Правда, все его порывы, в конечном итоге, сводились к одному, к изъятию у сельчан или торговцев алкоголя всего и в любом виде. «Ну, господине, целую же повозку бочонков везут. Смотри, одни монахи только. Таких соплей перешибить можно», — конючил он за плечом Дмитрия, когда они сидели в засаде у торгового тракта и увидели первый монастырский обоз. По весенней грязи лошади-доходяги с трудом тащили 6 повозок, в одной из которых, действительно, виднелись небольшие бочки. «Шагнем их, как следует, а после же вон ту повозку в лес умыкнем. Там же медовуха или брага, всем своим нутром чую». Холоп все порывался вскочить на ноги из их неглубокого окопчика и броситься на обозников. «Ухнем пару раз, саблями свистнем, они сразу все побросают». Дмитрию пришлось его ногой пнуть за излишнюю резвость. Не хватало еще днем разбойничать. Под вечер еще куда ни шло. «Ты, дубина стаиросовая, на небо посмотри, солнце еще стоит, тут все видно, как на ладони». «Вмиг опознают», — прошипел парень на него, сиди и не отсвечивая, запоминая лучше, кто, куда и чего везет, на будущее пригодится. «Кстати, напомни-ка, чего мы там за седмицу нахомячили?» Обиженное лицо Михайлы тут же просветлело. Еще бы не радоваться. В лесном схроне у них столько было товару свалено, что челюсть могла отпасть от удивления. Только пальцы загибая, когда считать начнешь. «Так, Дмитрий Александрович, много, всего и не счесть. Одних отрезов с тканью только 5 штук взяли», — довольно проговорил холоп, наконец, отрывая взгляд от вожделенного обоза. «Копченой дичины почти целый воз, 2 бочки соленых грибов, столько же большущих осетров». Вот такенные были, как заправский рыбак. Михайло начал руками показывать размер каждой рыбины, учитывая, что детина он был не маленький. Рыбины тоже получались просто чудовищными. Где-то за 1,5 метра смело выходил один. Зерна взяли 10 мешков по 3 пуда каждый. Маслица и меда по 8 ведер. Дмитрий же, то и дело косясь на торговый тракт, мысленно потирал руки. Пока все шло по его плану, пугая жителей местной округи, он медленно пополнял свои продовольственные запасы. Получалось даже немного подкармливать своих крестьян, особенно семейных или с хворыми детьми. Каждые несколько дней раздавал таким семьям продуктовые пайки, мешки с крупой, пары килограммов копченой птицы, несколькими горстями сушеных грибов, по кувшинчику меда и по фунту сушеных сухарей. Всякий раз при такой раздаче громко говорим, что за все это нужно благодарить местного игумена. Мол, тот, услышав про голод и бескормицу, дал ему в долг немного денег. Те тут же принимались яростно креститься, многие вставали на колени, руки старались поцеловать. «Ладно, хватит, ясно, что набрали уже лишнего, столько и не нужно», — Дмитрий махнул рукой в сторону разошедшегося Михайлы. Тот так разошился, что уже перешел в своем перечислении к всякого рода захваченным шмоткам, тулупам, портам, шапкам, сапогам. «Ты, кстати, узнавал про Скуратова, как он там, не готовит новый поход по нашу душу?» Вопрос был далеко не праздным. Разведка в их деле была наиглавнейшим делом. У Михайлы, как раз из родового села Скуратова, была бабенка знакомая. Вдовая с детем жила в избенке. Вот он и хаживал к ней с гостинцами. Мальца подкармливал, ее обхаживал. Мир и согласие, как говорится. У нее-то он и все выспрашивал про барина. Чем тот занимается, куда собирается, сколько у него боевых холопов, есть ли пушки и ружья. А то получится, как в прошлый раз, — вздохнул Дмитрий, вспоминая одну из не самых удачных вылазок на большую дорогу. Это было, кажется, на 2-й или 3-й день, как они затеяли свои разбойничьи нападения. Все у них получалось. Крестьяне бежали при виде них, одетых в бандитские наряды. Обозники бросали свое имущество. Решив, что им море по колено, они расслабились. Скуратов же в этот самый день решил навести порядок на своих землях. Собрал всех своих боевых холопов, дворню, мужиков из села. Вышло у него под 6 десятков человек, вооруженных и ружьями, и пистолями, и саблями, и дубинами, и кольями. и начала вся эта орава гонять Дмитрия с Михайлой вдоль торгового тракта, как бешеных лис, едва живьем не взяли. Если бы не Дмитрий, с перепуга не превратили небольшое озерцо за с ними в спирт и не поджег его, взяли бы их тепленькими. Потом почти сутки в бане отлеживались, и царапины с ушибами зализывали. Многое из будущего успел Дмитрий провернуть, пока пугал местных. Вспомнил как-то про собаку Баскервиль, решил замутить и такое. Еле-еле уговорил Михаилу поймать пару барбосов из соседних сел. Вдвоем их обредили в сбрую с рогами и крыльями, морду и туловище раскрасили гнилушками с болота. Последние, содержащие немного фосфора, создали просто безумный антураж. Получилось из обычного дворового кабыздоха невероятное существо с полуметровыми светящимися клыками, с короткими крыльями. Увидишь ночью такое, сразу же готов гроб. Очень страшно получилось. Пару дней назад выпустили они обоих псов, устроив просто безумный переполох. В селе случилось самое настоящее сумасшествие. Визжали бабы, носились, как угорелые мужики с топорами и вилами, кто-то стрелял из ружья, орали про сатану, про демонов и духов. Наутро выяснилось, что пока гремел весь этот переполох, сгорело три избы и два сарая, пропала корова, двух мужиков затоптали и одна девка была обрюхачена. Про брюхо до сих пор на демонов кивают. К счастью, сегодня все прошло нормально. Взять ничего не взяли, просто попугали немного на дороге. Попалась им пара бродяг, что сразу же на утек пустились, едва их в маскхалатах увидели. Затем до чертиков напугали какого-то молодого парня, что с рыбалки возвращался. Возвращаясь домой после этого, Дмитрий улыбался. Все шло, как нужно. Скоро Скуратова можно будет голыми руками брать. В его родовом селе среди крестьян самая настоящая паника. Уже третий крестовый ход вокруг села проводит. Ходит кругами между домами, с хоругвями, крестами, поют православные гимны. Среди помещичьей дворни тоже сказывают неспокойно. Появились слухи, что все последние напасти от того напали на село, что их помещик Федор Кобылин великий грешник. Поговаривали даже, что он в старых богов верует. И многие верили в эти слухи, готовясь бежать, куда глаза бежать. Даже сельский священник, сидевший раньше тише воды ниже травы, так осмелел, что стал обличать барина. Мол, замаливать нужно грехи и новую церковь устроить. Еще пару дней село Кобылино и само поместье немного помаринуем. Как раз полная луна на небе будет. Слышишь, Михайло? Тот, идя от него чуть в стороне, заинтересованно повернулся. Говорю, выть готовься по-волчьи. Оборотней будем изображать. Умеешь выть-то? Только так выть нужно, чтобы кровь в жилах стыла. Холоп усмехнулся и вдруг, как завоет. Протяжный, леденящий душу, вой прорезал ранний вечер, далеко-далеко раздаваясь в округе. Сразу стихли лишние звуки. Лесное зверье, только что своими звуками наполнявшее лес, затихли. Ни хера себе, откуда такое умение? Удивился Дмитрий. Жутковато получается, особенно под вечер. Представляю, что будет, когда настанет глубокая ночь. Люди дома с лавок будут падать. Дык, могим немного, скромно ухмыльнулся холоп, неопределенно качнув головой. Мол, на свете живет долго, и много разного нахватался у добрых людей. Господине, может, седни с устатку того крепкого вина разрешишь принять, этого, что конским прозывается. Третьего дней угощал. У парня удивленно поползли вверх брови. Это какой еще конской брагой он его раньше угощал? Никак он не мог взять в толк. Что за конская брага, медовуха что ли? Подожди-ка, ты про коньяк говоришь? Наконец осенило Дмитрия, про какой напиток идет речь. Услышав знакомое название, Михайло закивал головой. Хорошо, дружище, обещать не буду. Попробуем, что у нас сегодня получится. Хорошо, говорю, и не делай такое страдальческое выражение лица. Сказал, значит, будет. Вопрос только в том, что получится. С его способностью, которой его наделил дьявол, по-прежнему творилось что-то непонятное. Никак ему не удавалось к этому всего верный ключик подобрать. Разброс в напитках получался просто неимоверно широким. Некоторые названия получившихся напитков, что чудесным образом всплывали у него в мозгу, он даже выговаривал с трудом. «Ладно, ладно, не нуди по духам. Осталось немного воды». Михайло едва в обморок от радости не свалился. Знал, собачий сын, что обычно следовало за этим словами. Мигом подставил кувшин, в котором плескалось немного питьевой воды, их запаса на прошлую вылазку. «Только учти, коньяк может и не получится. И гляди у меня, не спейся. Начнешь фортеля выкидывать, Прокляну, здесь пришлось на Михаилу глянуть фирменным дьявольским взглядом, то есть посильнее выпучить глаза. На того это особенное действие оказывало. Холоп сразу же вытягивался по стойке смирно, словно на военном смотре, и едва дышал. Подержав немного в руках кувшин, Дмитрий попытался представить самое обыкновенное пиво, чтобы было немного горьковатое, светлое и не слишком забористое. Такое обычно литрами потягивать можно, сидя у телевизора и наблюдая за игрой какой-нибудь футбольной команды. «Надеюсь, получилось», – пробормотал он, встряхивая кувшин в руках. К сожалению, из него потянуло чем-то совершенно незнакомым, совсем не напоминающим запах пива. «Хаем», вскоре в голове, «Спасибо, дьяволу», всплыло название. «Аво-го, чудо чудесное, Б-52». Перед глазами появился большой прозрачный немного запотевший бокал, содержимое которого состояло из трех слоев, трех ликеров, кофейный ликер, сливочный ликер и крепкий апельсиновый ликер. «Держи». Михайло, сглатывая появившийся в горле ком, жадно схватил кувшин, с предвкушением принюхался к незнакомому запаху, исходящему от содержимого. «Не пойму чего-то, вроде сладко и щекочет что-то», бормотал холоп, пытаясь описать свои ощущения. «Пробуй уже сомелье бородатый». Кувшин сразу же запрокинулся. «О!» — округлились глаза холопа. Выпить залпом коктейль 52 весьма непростое дело, особенно для того, кто не приучен к крепким алкогольным напиткам. Михайло, ведь, при всей его тяге к хмельному пил больше слабенькое вино и пиво. Крепкий мед ему не был по карману. Здесь же почти 30 градусов. Ух, как борт с пчелами в рот ухнуть, а потом ржи туда бодейку кинуть, сверху слив забродивших положить. Уф, чуть пузо не вывернуло наизнанку. Почти всю оставшуюся дорогу Михайло выспрашивал, что за чудо он только что пробовал. Успокоился лишь тогда, когда показалось их сельцо с покосившимися избенками. «Дмитрий Алексич, гляньте, приехал кто-то, важные люди, видно». Михайло уже кого-то высмотрел у околицы. Через полсотни шагов, казалось, у барского дома, Дмитрий тоже заметил что-то странное. У изгороди стояли трое всадников в красных кафтанах с притороченными у седла ружьями, на поясах сабли. «Ба, стрельцы!» — ахнул холоп и затрясся самым натуральным образом. «Ништа, все прознали про наши дела, как же так, господине на дыбе теперь вздернут, а после в кандалы». Дмитрий резко развернулся к своему холопу и с силой взял его за грудки. Притянул к себе и несколько раз встряхнул так, чтобы зубы клацали. «Молчать, харя, молчи, все нормально», — шикнул он на Михайлу. «Заткни пасть, я все решу». Выяснилось, что стрельцы прибыли не по их душу. Вопрос был совершенно в другом. Правда, у Дмитрия было опасение. А если сейчас возьмут их под белые ручки и в подвал разбойного приказа потащат? Вдруг, они все узнали. Может, кто-нибудь видел, как они разбойничали? К счастью, все обошлось на этот раз. «Матушка, что случилось?» — вскрикнул Дмитрий, едва вошел в избу. Екатерина Кобылина сидела на лавке вся расхристанная, бледная, едва дышала. «Что с тобой?» В избе у стола стояло двое, мордатый стрелец в теплом красном камзоле с позументами и мужчина с недовольным лицом в богатом платье. «Что тут происходит?» — еще раз спросил Дмитрий, смотря только на маму. «Мама, они, сынок, вот сказывают, что продавать надо нашу землицу Скуратову», пролепетала женщина, испуганно косясь на высокого стрелецкого полусотника. «От самого государя приехали». Дмитрий недовольно засопел, встав в середине избы. Ему было все ясно, как божий день. Сосед Скуратов, скотина, решил подключить государственный ресурс, притащив сюда стрельцов. Думал, что стрелецкий полусотник сможет надавить на бедную женщину, и она все продаст. «Рейдеры, уроды! А ну, пошли к черту!» — рявкнул Дмитрий во весь голос. Подскочил к печке и вытащил из укромного места батин мушкетон, здоровенный пистоль-дробовик. «Мы дворяне. Никто у нас землю не может отобрать. Сам государь нам ее даровал за службу». Пистоль охренительного калибра уставился в сторону незваных гостей, а решительный вид взъерошенного Дмитрия не оставлял никаких сомнений, что тот готов спустить курок. «Валите отсюда. Свинцом накормлю, подавитесь», — рыкнул он, водя пистолем из стороны в сторону. «И передайте Скуратову, что хрен ему в рыло, а не нашу землицу. Еще увижу кого-нибудь, мочить буду». Спровадив незваных гостей, Дмитрий подскочил к матери. Та все еще полулежала на лавке с совершенно непонимающим видом. «Все у нас заберут, сынок», — сказали, — «из самого стрелецкого приказа приехали, чтобы на наше поместье посмотреть». Женщина пыталась что-то объяснить, но у нее получалось невнятно и не очень понятно. Мол, ты мал еще и не осилишь ратной службы, может, даже погибнешь там. Лучше, сказывал стрелецкий полусотник, отдать нашу землицу, а самим в однодворцы пойти. Еще Кобылина рассказала, что Скуратов целую сотню стрельцов вызвал из Москвы. Вроде как хотел разбойников извести из местных лесов. Его сын похвалялся, что стрельцы теперь будут все повеления Скуратова выполнять. Все, что не скажет, будут делать. Дмитрий задумчиво кивал, слушая рассказ матери. Все эти новости ему нужно было обстоятельно обдумать. Слишком уже далеко идущими они были. «Хорошо, мам, ты теперь отдохни немного. Полежи, полежи. Все будет хорошо», — успокаивал он женщину, укладывая ее на лавку и накрывая шерстяным одеялом. «Я же пока воздухом подышу». Захватив с собой воды, Дмитрий уселся на завалинке. Не глядя, несколько раз провел над небольшим кувшином рукой. «Пивка бы сейчас», — тяжело вздохнул парень, принюхиваясь к содержимому кувшину. «Неужели?» «Пахло, вроде, пивом. Хорошим, ядреным пивом. Получилось, похоже, аво. Нормальный пивос», — удовлетворенно прошептал Дмитрий, с удовольствием отхлебывая из кувшина. Едва кувшин опустел, мозги пришли немного в норму. Начала складываться картинка. «Скуратов, падла, стрельцов решил подтянуть. Это очень, очень плохо», — шептал он, выпивая остатки пива. «Еще на маму наехал. Значит, отступать не намерен. Дожимать будет». Становилось ясно, что Скуратов ему не по зубам. Слишком большой рыбой оказался. Такого детскими игрушками в виде разных пугалок не проймешь. «Получается, я его не просчитал. Ошибся, значит», — недовольно протянул парень. «Что же теперь делать? Чтобы спокойно развиваться, становиться сильнее, ему нужно было спокойное место, хорошие стартовые условия, чтобы двигаться вперед. Один я точно не справлюсь», — размышлял Дмитрий. «Все это время я сильно ошибался. Одному здесь не выжить, ничего не добиться. А вот с покровителем я могу хорошо стартануть и многое поменять». В этот момент его взгляд, бродивший по противоположной стене, замер. Он остановился на углу с образами, двумя старинными закопченными иконами, заботливо укрытыми вышитым ручником. Точно, в голове возникла совершенно ясная мысль. Вообще, было удивительно, почему эта мысль ему раньше не пришла в голову. Ведь в этом мире была еще одна сила, которая по влиянию и могуществу могла поспорить с властью московских государей. Вот с этой силой нужно было дружить. Странно, что он не подумал об этом раньше. «Надо будет с Михаила завтра потолковать», — буркнул он, слезая с завалинки. «О чем, господине?» Из темноты вдруг вышел холоп. Оказалось, он все время оттирался где-то рядом. «О чем со мной погутарить хочешь?» Рожа бородатая, напугал, с облегчением выдохнул Дмитрий, едва крестить не начав. «Скажи-ка мне, какой монастырь находится ближе всего?» «Свято-Никольский, говоришь. Как думаешь, нужен там когор?» Холоп, особо не раздумывая, кивнул. Мол, в когоре всегда великая нужда в церквях. Хороший настоятель когор с руками оторвет. Только откуда хороший церковный когор взять? Дорогой очень. Кстати, сколько у нас бочек? Идея пойти под руку церкви казалась ему все более и более удачной. Один на сетров возили в Москву с низовьев Волги. 7. А вот и выпала ему новая дорога. Все это и привело его к обители, где он думал найти себе и своим планам покровителя. А почему нет? Церковь сейчас на подъеме. Царевна Софья, говорят, богомольно, к святым отцам с благоговением относится, совета у них спрашивает и к ним прислушивается. С такой крышкой мне сам черт не страшен, — выдал это парень и тут же замолчал, понимая, какую несуразность сморозил. Действительно, получалось парадоксально. Выполняя поручение врага человеческого, он обращается к помощи святой церкви. В голове не должно укладываться, а у него укладывалось. «Надеюсь, с таким подарком-подношением, как у меня, примут». Он обернулся назад, где на телеге лежали, заботливо укутанные соломой, два бочонка. В два раза больше ехало на второй телеге, где лошадью правил Михайло. «Примут, как не принять? Обязательно примут с таким когором», — убеждал он сам себя. «Такого напитка еще лет 100 приготовить не смогут. Как распробуют, еще умолять меня будут». Позади него донеся то ли хрип, то ли всхлип, Михайло, походу, снова за свое взялся. Это здоровенный лось, честное слово, как ребенок себя вел. Всю дорогу конючил, на мозги капал, просил еще немного накапать ему. Охал и ахал, что никогда такого нектара еще не пробовал. «Вкус, аромат, чудо», — бормотал он снова и снова. Михайло, Б. Мягкий знак, хватит худеть, сколько можно, договорились же с тобой, рявкнул он, даже не оборачиваясь. На какое-то время все затихло, слышалось лишь поскрипывание колес старых телег и стук копыт, когда же вдалеко показались отливающие серебром липовые макушки обители, холоп снова завел свою шарманку, даже пуще прежнего скулить начал. Дмитрий Алексич, хоть капельку, крохотульку, зудел Михайло, телега которого оказалась почти вровень, мочи нету больше терпеть, хуч в петлю лезь, словно укушенный за срамное место. Дмитрий подскочил на месте и одним махом спрыгнул с телеги, гигантским прыжком перелетел на соседнюю телегу и схватил за грудки Михайлу. «Как же ты меня достал, алкаш сраный, ты же мне всю операцию завалишь!» Холоп трясся в его руках, как ватная кукла. «Ты, паскудина, мне что обещал, что? Попробуешь и успокоишься!» А в итоге, и так переживая за все происходящее, парень пришел в такое неистовство, что кровь из носа пошла. У него бывало уже такое несколько раз. В той жизни говорили, что все дело в сосудах. Я тебе, Б. Мягкий знак. И тут до парня доходит, что Михалу почему-то колотит от страха. Этот крупный мужик сильно трясся и пытался закопаться в солому по самую макушку. Плескавшееся в его глазах чувство страхом даже язык отказывался называть. Аника воин, чего с тобой? Дмитрий брезгливо отодвинулся, когда почувствовал запах мочи. Михайло обмочился от ужаса. «Мать твою за ногу, что это еще такое происходит?» Мягкий знак, перед самым монастырем. Со стоном Дмитрий провел рукой по лицу и уставился на свою ладонь. Ни хера себе, только и смог выдохнуть он. Мотая головой, парень перевалился через край телеги и пошел к обочине дороги, вдоль которой тянулась большая лужа. Упал на колени и стал с диким чувством всматриваться в свое отражение. Б. Мягкий знак, что еще за? На его лице была размазана кровь темно-синего цвета. Черт-черт, падла рогатая, что ты со мной сделал? Ты же говорил, что я могу только с водой работать. Я прекрасно это помню. Или подожди, неужели ты имел в виду жидкость? Мелькнула в голове догадка. Похоже на правду. Честное слово, при этой мысли Дмитрий испытал просто неземное облегчение. Он ведь почти поверил, что сатана превратил его в какого-нибудь демона. У того хватит дури и желания на такую шутку. Парень окунулся головой в лужу и тщательно смыл с лица все намеки на синюю кровь. После этого с решительным видом подошел к телеге, где до сих пор прятался в соломе холоп. Кажется, даже поскуливал от страха. «Ты, сучья отрыжка, понял теперь, кто я?» — рыкнул на него Дмитрий, наклоняясь вперед. Чуть даже оскалился, показывая передние резцы. «Понял, спрашиваю», — тот с такой силой замахал головой, что, казалось, сейчас она у него оторвется. «Ты архангел Гавриил, главный христовый воитель», — пролепетал Михайло, закрывая лицо руками. «Сказано в Библии, что у него руда один такая». Мгновенно оседлав тему, Дмитрий жестко ткнул указательным пальцем в грудь холопа. Тот аж отшатнулся, хотя, казалось бы, уже и некуда было. «Вот и хорошо, что понял. Теперь сиди в телеге и не отсвечивай», — добавив в голос кровавые хрипотцы, проговорил парень. «После получишь свое», — последнее прозвучало так, словно он пообещал его после испепелить небесным огнем, а не выпивки поставить. Бедняга еще раз обмочился, как бы еще умом вдобавок не тронулся. «Успокойся, я тебе говорю, спокойно, по губам читай, никто тебя не тронет, если себя вести будешь нормально. Понял меня, все с тобой будет хорошо, награжу даже за службу». Тот вроде отходить от ужаса начал, даже порозовел немного, а то лицо цветом напоминало серый кладбищенский мрамор. «Вот, вот», — похвалил его парень, — «дыши, будет тебе награда от архангела Гавриила». За этими разборками лошадки спокойно дотянули обе телеги до ворот монастыря Свято-Николаевского мужского монастыря. Мощные белокаменные стены как-то неожиданно возникли перед ними, нависнув над головами мощной каменной громадиной. Еще больше усиливали ощущение силы, массивности и громадины здоровенные железные створки ворот с просто гигантскими набалдашниками клепок. Такие двери точно не сковырнешь с наскока. Тут тараном долить и долбить до скончания века. Чава над эти в святой обители, прямо над их головами вдруг раздался дребезжащий старческий голос. Сверху из небольшого окошечка торчала голова в монашеском клобуке и строго смотрела на них серыми водянистыми глазами. «Ну, что лаетесь тама? Тут а святая обитель, монаси служат Господу. Тут и никака лаяться нельзя. Господь накажет», — старик внушительно показал пальцем в сторону неба. И было столько в его голосе убежденности, что верилось. Ась, потоптавшись немного и собираясь с мыслями, Дмитрий добродушно улыбнулся и помахал рукой. «Извини, батя, если что не так, я Навик Дмитрий Кобылин с делом до игумена. Вот вино в дар для обители везу». Услышав про вино, старик сразу же возбудился. Длинной жидкой бороденкой, иногда называемой козлиной, затряс и тут же исчез из окошка. Вскоре за железными воротами послышались шаркающие шаги и скрежет железного засова. Открывал, походу. «Что же ты, паря, сразу не сказал про вино? Для обители это первейшее дело. Причащаться надо, а то на причастие такое дают». Эх, пока телеги проезжали мимо него, старик-монах успел любовно коснуться едва ли не каждой бочки. Погладил, постучал осторожно, явно проверяя уровень налитого. Чувствовалась хозяйственная жилка местного завхоза. Позже оказалось, что Дмитрий не ошибся. Старик, действительно, оказался келарем, заведовавшим всем монастырским хозяйством. «Вон а там оставь, куда, дурында, прешь туда дадать, а не туда!» Недовольно закричал монах, когда лошадь потащила первую телегу к дверям в колокольню. «Бельми-то разуй, туды правь, во, я пока побегу за батюшкой-игуменом». И, правда, побежал, подхватив низ рясы, припустил в сторону приземистого здания, откуда слышался какой-то шум. Видимо, боялся, чтобы Дмитрий назад не увез свое вино. Не да бог игуменам здесь какой-нибудь пенек с глазами окажется. От такого толку-то не будет. Против Скуратова не вытянет. Нужен авторитетный, жесткий, переживал парень, вышагивая вдоль телеги. Ведь от этого шага очень многое для него зависело. Он пришел сюда искать не просто покровителя для себя, а и союзника. Церковь сейчас могла ему очень сильно помочь. Может, чем бог не шутит, даже попасть к царевне Софье. Кто знает, вдруг попаду в советники самой государыни, тогда можно будет таких дел наворотить, что сатана охренее. И тут Дмитрий понимает, что за его спиной кто-то стоит и негромко покашливает. Видимо, привлекая внимание, он резко разворачивается и замирает на месте. «Доброе утро, отрок, я игумен Дионисий», — прозвучал спокойный ровный голос, принадлежавший невысокому худому мужчине в возрасте. «Что тебя привело в святую обитель?» Жесткий взгляд остановился на парне, едва не разбирая его на части. Лицо у игумена было запоминающееся, вытянутое, со впалыми щеками, нос с характерной горбинкой, губы тонкие, плотно сжатые. Сразу чувствовалось, человек, стоявший перед Дмитрием, немногословный, сдержанный, а может и скрытный. С таким нужно держать ухо востро. «Кобылин я, Дмитрий, батюшка. Поместье мое, что батюшке за службу дадено, на Изюм реке стоит», — игумен молча кивнул, мол, понял, где это. «Батюшка мой недавно душу Богу отдал, после себя оставил вино, что в походе на копье взял два», — делая максимально возможное простецкое выражение лица, парень показал рукой на повозки за своей спиной. «На благое дело передать хочу, хорошее вино, гешпанское, сказывают. Вот, спробуйте, батюшка». По знаку Михаила тут же принес небольшой кувшинчик, запечатанный сверху восковой крышкой и блимбой. То, что это вино обязательно понравится игумену, у Дмитрия и капли сомнения не было. Он самолично пробовал то, во что вчера превратил воду. Получился просто феноменальный когор. «Мне-то вино ни к чему, как говорится, in vino ferit astri», — козырнул Дмитрий одной единственной латинской фразой, которую знал. О том, что вино есть дикость, им много раз напоминал на срочной службе сержант, когда они на рогах возвращались из увольнения. Игумен, только что взявший в руку кувшин, удивленно вскинул голову. Явно не ожидал в этой глуши услышать латинскую речь от какого-то неотесанного юнца. Вновь принялся его пристально рассматривать. Только теперь в его взгляде появилось, что похожее на живой интерес. «Язык знаешь?» – спросил монах, внимательно следя за выражением лица парня. «Нет», – с сожалением в голосе ответил Дмитрий, разводя руками. «Батюшка просто часто повторял, услышал у кого-то в сотне, бывало примет чарку и начнет это повторять. Я ведь поначалу думал, лается он так, оказалось, предупреждал меня о вреде пьянства». Игумен качнул головой, то ли соглашаясь с этим, то ли думая о чем-то своем. «А что еще знаешь, отрок?» — вдруг спросил игумен, отдавая кувшин старому монаху. Услышав этот вопрос, парень едва не заорал от радости. Это же был тот самый шанс, которого он ждал. Игумен-то заинтересовался им. Осталось лишь не разочаровать его и заинтересовать чем-то особенным. Неужели не получится? «Знаю, батюшка. Считаю очень хорошо. Не встречал еще, кто лучше меня считает», — для начала закинул удочку Дмитрий, приосанившись. «Мол, я лучший, а если не веришь, проверь, игумен, естественно, заглотнул наживку. Хаем, ответил игумен, сочти тогда, отрок, вот что, от недоверчивого тона, парень напрягся, ожидая, что сейчас последует. В семи домах обитает по 7 кошаков-мышеловов, каждый из коих съедает по 7 мышей. Сколь мышей съедают кошаки, загадку парень сразу же узнал. В свое время слышал десятки ее вариаций, где еще были съеденные мышами колоски, зернышки в этих колосках. Словом, ничего здесь сложного не было. Главное, быстро и без ошибок в уме совершить все эти вычисления. Значит, в семи домах обитает 49 кошаков. Разорение просто для хозяев, вслух проговаривал он решение, чтобы не окончательно не шокировать игумена своими способностями. Пусть видит, как он вычисляет. Кошаки, получается, съедают всего 343 мыши. Все. У игумена ни один мускул на лице не дрогнул. Хотя чувствовалось, что сильно удивлен такой скорости счета. Насколько помнил Дмитрий из какой-то передачи, счет сейчас был малоразвит. Считали долго, трудно, с большими промежуточными вычислениями. Для решения небольшой задачки могли полкнижки исписать. Техники, облегчающие подсчет, были неизвестны от слова совсем. Постояв несколько мгновений, игумен кивнул. Видимо, приглашал за собой следовать. Не говоря ни слова, развернулся и пошел в сторону приземистого здания. Проследовав за ним, Дмитрий оказался в просторном помещении с полками, заставленными книгами в толстенных переплетах. Некоторые из книг, на которые упал его взгляд, было сложно руками обхватить, настолько крупные они были. С первых минут, как оказался здесь, даже потерялся немного, ведь в свое время он пытался продажей антиквариата заниматься и примерно представлял себе стоимость средневековых книг. Стоимость того, что находилось на полках, даже подсчитать было сложно. Только на первый взгляд сумма набирала 6 нулей, а может даже и все 7. Забыв, для чего он сюда пришел, парень подошел к полках и начал перебирать корешки книг. Некоторые вытаскивал, любовался кожаным переплетом, инкрустированным малахитовыми камнями, жемчугом, серебряными символами. Кое-какие книги даже открывал, испытывая самое настоящее благоговение перед содержимым. Это было безумное по силе ощущение, с легкостью выбившее его из колеи. Его о чем-то спрашивали, он что-то отвечал. Некоторые вопросы пропускал мимо ушей, задумавшись над очередной книгой. «Говоришь, земля круглая, значит, уж не Ляха Коперника ли читал?» – допытывался у него Дионисий. «Или Галилея Галилея?» На этом прозвучавшем имени, известном едва ли не каждому школьнику, Дмитрий очнулся, словно какой-то тревожный звоночек сработал. Откуда было простому игумену знать о трудах Коперника или Галилея Галилея? Местные монахи не отличались особой образованностью, разбирали немного по-гречески, да и ладно. Большая часть, вообще, плохо ориентировалась в библейских событиях. Игумен Дионисий же сильно выбивался из этого ряда, что не могло не настораживать. Едва не прикусивший свой длинный язык, Дмитрий начал мучительно вспоминать, что он успел рассказать. Вспоминались какие-то крохи, хотя их разговор длился явно немало. Игумен, похоже, имел очень большой опыт в такого рода беседах-допросах, когда мягко, ненавязчиво у человека выпытывается информация. Парень думал и одновременно мысленно молился, чтобы от волнения снова кровь из носа не пошла. Не дай бог, при этом его способность сработает. Поэтому Дмитрий даже бочком встал, скособочившись, чтобы можно было сразу же лицо отвернуть. Весьма великие познания, отрок. Я, признаться, даже свое учение в семинаре Афона вспомнил, с удивлением в голосе говорил Дионисий, выжидательно посматривая на своего гостя. Очень любопытно, откуда сие взялось. И тут Дмитрия осенило, что он сиськи мнет. Все же просто, как 5 копеек. Он же провернул нечто такое с вином, сказав, что это батя с войны привез. Здесь же то же самое. Дык это, батюшка всем не рассказывал, как с государевых походов возвращался. Про далекие страны с латинянами и греками, про чудные города, про разные военные механизмы, начал выдавать он свою версию, согласно которой его отец, Алексей Кобылин, обычный дворянин, научил его быстрому счету, рассказал о гелиоцентрической теории, о македонской фаланге, о военных метательных машинах и еще о сотне других необычных вещей. А что было теперь терять, надо все на батю валить. Ему теперь все равно. Пусть будет крайним. Я же поначалу думал, что он мне разные сказки рассказывает. Смеялся, что весело. Батюшка тогда всегда злиться изволил начинать. Пока игумен это все осмысливал и ходи за травяным отваром, Дмитрий продолжал укреплять эту версию событий все новыми и новыми фактами. «Батюшка, даже меня книжки мне из похода привозил с красивыми картинками. Вот такенной ширины», — парень раздвинул руки в стороны, показывая, какой примерно была книга. Сказал, что у какого-то латинянин в бою взял. Красивая была, страсть. Много-много там было картинок. Только пришлось, когда голодать начали, продать эту книгу. Загоревшийся было в глазах игумена огонек интереса, тут же погас. Еще на базаре я слышал. Пришлось еще выдумать какого-то странника, что встретился ему на рынке и рассказал про разные необычные исторические факты. А почему бы и нет? Как говорится, не веришь? Проверь, докажи. Иди, ищи этого странника на просторах матушки России. Пока Дмитрий пытался придумать еще что-то для оправдания своего многознания, игумен Дионисий думал совершенно о другом. Священник увидел Дмитрий свой шанс вырваться из этого захолустья. Представитель старинного греческого рода, прибывший когда-то в Москву по приглашению самого патриарха Филарета, сегодня прозябал в этом маленьком монастыре. Доходов здесь мало, паства жадная и необразованная, перспектив никаких. Он же жаждал иного, нового сана, высоких разговоров, признания своей учености и т.д. Все это можно было получить только в Москве, где, по слухам, царевна Софья очень благоволила к образованным священнослужителям. Здесь-то и мог помочь этот новик. «Вот что хочу тебе сказать, отрок», — торжественно начал игумен, придав своей лицу важное выражение. Руки касались креста, правая нога чуть выдвинута вперед. «Твоя ученость поразила меня. Думаю, что не место тебе здесь. Такой талант нужен там, в Москве, чтобы приносить пользу Отечеству». Чуть убавив пафоса в голосе и сменив позу на менее величественную, Дионисий продолжил уже по-деловому. «В Москве год как уже открыта славяно-греко-латинская академия. Сама матушка-государыня покровительствует ей. Желает, чтобы самые разумные отроки со всей Руси там учились, еще больше набирались учености, до Дмитрия начинало доходить, к чему вел свою речь игумен. Я напишу письмо ректору академии. Он мой давний знакомец. Все там подробно распишу, что и как. Приедешь, передашь письмо, а после не зевай. Как устроишься там, в силу войдешь, не забудешь чай о скромном игумене Дионисе. Вот тебе и скромный игумен». Дмитрий в восхищении покачал головой. «Силен, чертяка. А что тут думать? Естественно, надо брать. Дружба с таким человеком много стоит. Коли поможешь, батюшка Дионисий, вечно буду Богу за твое здоровье молить. Все стану рассказывать о твоей милости и доброте. И сам желаю учиться, больше разного интересного узнавать», — совершенно искренне говорил парень. Ведь это в полной мере соответствовало его планам. Правда, оставалась одна загвоздка, которая прозывалась Федором Скуратовым. «Только, батюшка Дионисий, за матушку свою переживаю. Одна она здесь остается, а соседушка наш, Федор Скуратов, на нашей земле зарится. Уже несколько раз извести грозился. Лаялся сильно и срамно. Обещал убивцев подослать к матушке». От души Дмитрий вылил грязи на помещика. Вскользь даже упомянул про старых богов, которым Скуратов кладет втихаря тризны. И судя по загоревшим глазам игумена, его удар достиг цели. Помещику явно придется несладко. Его же ждет славяно-греко-латинская академия, школа и средневековый университет в одном флаконе, где обучались знатнейшие отпрыски России. Один руда, кровь, два на копье взять, взять добычу в бою, три ин вино феритас, в вине дикость, восемь, я москвич. Отправиться покорять столицу уже и в это время оказалось довольно непростым делом. Едва об этом услышала Екатерина Кобылина, мама Дмитрия, закатила такой скандал, что стены их хибары заходили ходуном. Заламывая руки, она стенала горючими слезами, мол, что там забыла ее кровиночка. Пропадет ведь ее маленький сынулька в чужом городе, сгинет за просто так, погибнет от козней злых людей. Лучше бы здесь оставался с матерью, жил бы себе спокойно, добра наживал. Дмитрий же в этот момент стоял рядом и удивлялся, где она, интересно, тут маленького детинушку видела. О спокойствии, рядом с Куратов, как волк, рыщет. Он не то что добро, жизнь отнимет. Не беспокойся, матушка, все будет хорошо, никуда я в Москве не скину. За мной будет сам Феофан Прокопович приглядывать. Большой человек, глава славяно-греко-латинской академии. Успокаивая маму, Дмитрий внушительно поднял палец вверх. Еще из-за пазухи свернутый пергамент достал и потряс им в воздухе. Вот, письмо у меня к нему от игумена Дионисия. Просит присмотреть за сироткой, помочь, чем можно. Кобылина тут же примолкла, слезы быстро платочком промокнула и на сына выжидательно уставилась, мол, продолжай рассказывать. Игумена, ведь, она сильно уважала, божьим человеком называла, постоянно к его ручке прикладывалась на праздники и на исповедь только к нему ходила. Вот я и говорю, матушка, что все будет хорошо, а тут поминок тебе небольшой от отца Дионисия. С этими словами Дмитрий положил на стол перед матерью маленький сверток с позвякающим содержимым, развязал и торжественно выложил оттуда горстку медных монеток. В самом низу в свете свечи сверкнули и пара серебряных монеток, целых 1,5 рубля, матушка, хватит вам протянуть пару месяцев до тепла, а там я еще пришлю. Конечно, лукавил парень, ничего игумен ей не присылал, жаден, да и беден вдобавок, приход малолюдный, доходов от прихожан мало. На прокорм только и хватает. Все эти деньги он достал из своей награбленной кубышки. Мог бы и гораздо больше, только это вызвало бы серьезные подозрения. Вопросы бы пошли никому не нужные. Как, зачем и почему? Версия с отцом Дионисием мгновенно бы посыпалась. А ему этого совсем не нужно было. Спрячь пока за образа. Потом Михаиле отдашь. Он знает, что нужно делать. Продукты купит, людей наймет для починки крыши. Вон, совсем прохудилась. Кивнул он на отверстие над головой и продолжил, не забудь, если что-то нужно, сразу же иди к Михаиле, он все решит, еще бы не решил. Дмитрий по возвращению домой еще раз серьезно с ним поговорил, как говорится, так настращал, что и самому страшно стало. Холоп окончательно впечатлился, несколько раз даже пытался назвать его святейшим Гавриилом, чуть всю легенду не поломал. Про помещика Скуратова тоже не беспокойся, отец Дионисий пообещал приструнить его, добавил было парень, как кобылина охватила голову руками и ударилась в плач, он аж чуть с лавки не брякнулся от неожиданности, с чего бы это она так, та снова заголосила, только уже про другое, как же моя кровиночка подросла, выросла, совсем большой стал ее сынулька, в плечах косая сажень, руки, как деревца, совсем на батюшку покойника поход стал, всхлипывала она, то и дело текущее по лицу утирая слезы, вытянулся, мой ясный соколик, как светлая березка, скоро уже и невесту искать станет, еле-еле Дмитрий сумел вырваться из дома, провожала его кобылина, словно на всю жизнь, с иконами, слезами, всеми домочадцами с многочисленными лобызаниями, смех и грех, но не остались в стороне и животные, худая с выпирающими боками темная буренка, что была у них одна на все деревушка, вышла на околицу и громко мычала. Почуяв какое-то движение, выскочили псы и затянули свой лай. Михайло, что смотрел на такое поведение животных с открытым ртом, едва изгородь не своротил от удивления. «Матушка, да не нужно мне там столько барахла!» С ужасом Дмитрий смотрел на многочисленные узелки, корзинки и плетенки, которые все тащили и тащили из дома крестьяне. Кобылина лишь ножкой топала, мол, все там пригодится. И еще крепкий дедушкин овчинный тулуп. И теплая заячья шапка, и валенки, ну и что дырявые, и липовая лукошка с сушеными грибами, чтобы было что пожевать, и холщовые порты батюшкины. Я же столько не увезу, конь не выдержит от такой тяжести. Вроде удалось ее уговорить, не класть все это в телегу. Сели с Михайлой, который должен был до города проводить, и поехали.